Почему наше село называется Брехово? История для села – это одно и то же, что автобиография для человека. Как человеку нужна автобиография для службы, так и селу для колхозного строительства, для районных справок, донесений и так далее, нужна история. Но сказать по правде, настоящая история села Брехово началась только при советской власти. А до революции какая была история? Одни пьянки по религиозным праздникам да по будничным дням работа. А потом другое надо учесть. Ни сельсовета, ни колхоза не было. Какая же могла быть общая история у села? Никакой общей истории быть не могло, потому что село было разбито на единоличные хозяйства. А если писать про отдельные хозяйства, то получится несколько отдельных историй, ну, вроде рассказок. И больше ничего. Никакой политики. А настоящая история всегда с политикой связана. Это надо уяснить каждому со школьной скамьи. Теперь-ка надо написать, почему наше село называется Брехово. Если вы бывали в наших местах, то заметили, наверное, хоть из Прутков, хоть из Коробишина, хоть из Самодуровки Брёховский бугор. Старики рассказывают, что раньше, может лет 200, а может и 300 тому назад, съезжались сюда бари на охоту. На самом угоре стояла псарня помещика Брюхатова, и псари его жили. Вот от этих псарей и пошло наше село. А Филипп Самоченков рассказывал мне, якобы в жены им привозили дворовых девок из Самодуровки, которые, значит, обрюхатит барин или кто из его помощников, присылают в Брехово, но наперед заставят ее липу посадить, а потом уж за псаря замуж выдают. Так и выросла под Бреховым целая липовая роща, и название она имеет — Приблудное. Село наше большое, торговое. Раньше к нам на базар приезжали из райцентра Тиханова и даже из города Пугасова, и все улицы нашего села по-базарному назывались — Сенная, Конная, Горшечная, так и далее. А в годы НЭПа было два трактира, три чайных, две булочных, одна колбасная да 12 лавок. Все это исходило от нашего бескультурья. Теперь-ка от этого наследия прошлого не осталось и следа. Есть у нас клуб, магазин, школа десятилетка, а все улицы называются по-современному. Пролетарская, Максима Горького, имени Луначарского. Последнее сокращенно называется Имначас. Но это для неофициальных разговоров. Есть у нас еще пережиток от старого прошлого. Село с селом ругается. Например, Коробишинских мы зовем талагаями, а они нас каменными сдобами. Ругательское слово «талагай» ничего не означает по-русски. Узнал я от заезжего писателя, который не мог отличить дерево на корню от дерева в деле, якобы «талагай» — слово латышское, вроде бы по-нашему означает «странник, далеко зашедший». Пожалуй, в этом есть правда. Почему? А потому что в Коробишине, по-старому говоря, жила Литва некрещеная, будто их какой-то князь в карты проиграл и перевезли их к нам в лес. Доказательством нерусского происхождения служит еще и то, что у коробишинских избы строились без сеней. Прямо к избе шел впритык лопас, то есть крыша двора. Они даже квашню с квасом держали на дворе. Еще мы их дразнили за это. «Акулька, что там булькает?» «Сивый мерин в квашню с...» Многоточие означает непечатное слово. А прутковских, например, прозывали «козозвонами». У этих коза в набат ударила. Паслась она в церковной ограде, а веревка с пожарного колокола свисала очень низко и привязывалась к березе. Кто увидит пожар, подходи и дергай за веревку, звони, собирай народ. Ну, коза рогом и зацепилась за веревку, дернула головой «дон», а она в другую сторону опять «дон», она с перепугу метаться то туда, то сюда, а на колокольне «дон-дон-дон», набат. Все село избежалось на потеху, с тех пор их и прозвали «козозвонами». Оно прозвище-то вроде бы и случайное, а причинность все-таки имеет. Народ прутковский непутевый, пустозвонный. А почему нас прозвали каменными сдобами? Раньше у нас на базаре тихановские торговали черепенниками, а наши брюховские пышками да самодельными пряниками. Вот они-то и назывались сдобами. «Черепенники с пылу с жару! Ай, черепенники!» — кричали тихановские. А наши брюховские им вперебой. «Сдобы, сдобы, купи сдобы!» Какой-то озорник купил одну сдобу, будто зубами ее не раскусил. Зашел он сзади, да как шарахнет по спине торговку этой сдобы. Она еле дух перевела. «Ой, дьявол! Кой-то мне по спине каменюкой заехал, чуть ребро не перешиб!» «Это не каменюгой, а твоей сдобой!» С тех пор и прозвали нас каменными сдобами. Но это все примета старого прошлого, а теперь-ка мы имеем самодеятельный хор и частушки собственного производства. На районном смотре так и объявляют. Выступает брёховский хор со своими частушками. Музыка Глуховой, слова Хамова. Это наши сочинители. Колхоз у нас хороший. Петр Ермолаевич Звонарев, последний председатель, авторитетом пользуется. Народный депутат, герой социалистического труда. А первый председатель нашего колхоза, Филипп Самоченков, работает теперь у меня, то есть конюхом при школе. Я тоже был в свое время председателем, но об этом расскажу потом. А народ у нас трудовой, артельный, работает дружно. Ну, в школе кто сопрет бочку или, допустим, фару отломает на комбайне из озорства? Убей, не допытаешься. Крабишинские те наоборот. Один цыпленка украдет на курятнике, а пятеро донесут на него. И, между прочим, воруют у них по боли нашего. А у нас с доносчиками строго поступают. На сенокосе надевают котел на голову и бьют в него палками, пока тот не оглохнет. Мы, говорят, народ музыкальный, пусть запомнит нашу музыку. Озорники. Недаром у нас каждое на селе прозвище имеет. А Иван Косой даже стих про это написал. Еще в 29-м году на сходне в бывшем трактире огласил. А теперь-ка я вам, говорит, проповедь прочту. И пошел подряд по всему селу. Клеща Дранкин, Пехтеряй Назаркин, Кабан Луговой, Карась Большой, Михаил Дырчок, Тимофей Сверчок, Алексей Кривой и Андрей Простой и так далее. Простой — это не фамилия, это прозвище. Так зовут у нас всех дурачков. Кстати, Андрюша Простой по фамилии Гвоздиков недавно погиб при следующих обстоятельствах. Шел он из мыса Доброй Надежды, это название одного из наших сел, крепко набрамшись. Там был козырный праздник, Ильин день, по-старому престол. Андрюша знал наперечет, в каком селе какой престольный праздник, и уж обязательно посетит. Значит, посетил он, напился. Надавали ему кусков, одна сума у него спереди висит, это для кусков пирога, другая сзади, та для хлеба. Идет он, бывало, с праздника в раскачку. Какая сума перетянет, туда и упадет. Или на спину опрокинется, или носом напашет. Тут же и заснет, прямо на дороге. Шел он, значит, на Ильин день и заснул на дороге. А в этот самый час, под вечер, ехал Васька Бондарь в Свистунова на тракторе за водкой. У них в Карабишине магазин не работал, и был он тоже выпивший. И черт его понес на обочину. Но Судён говорит, по траве вроде бы помягче ехать. Едем мы, говорит, с Иваном выпивши, вдруг стук. Тряхнуло вроде нас. Что такое? Или на бревно наехали. Посмотрели, а это, оказывается, Андрюша. Ну и переехали его. Извиняюсь, я отошел в сторону. Значит, я сказал, что каждый у нас на селе прозвище имеет. И все с умыслом. Дранкиным дали, к примеру, прозвище Клещи. За жадность и скупердяйство. Мишка Тырчок и Тимошка Сверчок. Эти еще по комсомоле отличились. Моими секретарями были. Бывало, вызовет нас Филипп Самоченков и скажет, «А ну, комса, давай на боевое задание!» «Мы даем!» «Да, пишу я эти строки, а сам думаю, приказал бы топерика Самоченков Тырчку да Сверчку. Тырчок целой областью заворачивает, а Сверчок по торговле большой начальник. За границей бывает, и по месяцу там живет, и более. Вот тебе и комса!» «Комса» по-старому значит «комсомольцы». И вот что поразительно, способности к загранице у Тимофея выявились еще в те годы. Все он книжки иностранные читал и песни пел заграничные. «Плыви, моя гондола, озарена луной, раздайся, бар, королы, над сонной волной». Гондола — это лодка по-итальянски, а бар, королы — это по-русски значит «звон гитары, раздавайся». Я думаю, теперь-ка вы и сами догадались. Корола — это есть гитара. Между прочим, мое прозвище на селе было «Дюдюн». -дю.